Глава 85. Утром к 11 по свежему ночному снегу Виктор приехал в Гласеево. Нетронутость снежного пуха перед воротами и калиткой в дом Сергея Павловича словно говорили о том, что ничего обитателям этого мирка не нужно за его пределами. По самой дороге уже проехало несколько машин, но параллельные линии протекторной колеи уходили дальше и поворачивали вместе с дорогой направо, туда, куда уходила улица частного сектора. Следов обуви нигде видно не было. Виктор, очевидно, был первым пешим странником в это медленное утро второго дня Нового года. Калитку открыл Паша, свеженький, с румянцем на лице, в лыжном спортивном костюме. Виктор даже подумал было, что Паша только что вернулся с лыжной прогулки, но быстро осознал собственную неправоту. Лыжную колею уж он точно бы легко мог отличить от колеи, оставленной машинами. «А шеф спит», — сказал он спокойно. «Пошли, кофейку выпьем». Ничего против кофейку Виктор не имел. Стряхнул венчиком снег с ботинок на пороге дома, зашел, в коридоре разулся. «Он только в 3 часа ночи вернулся», — оправдывался за Сергея Павловича Паша. «Это теперь как чума. Ему один Вася, еще один помощник, список составил. 73 человека, которых надо с Новым годом поздравить. Всякие члены парламента, чиновники. Ну, без этого там нельзя. Это политикой называется. Его уж тошнит от некоторых, но надо с ними и выпить, и о погоде, и о вступлении в Европу поговорить. Он теперь даже охотнее со мной болтает. Раньше вроде как говорить не о чем было, а теперь...» И Паша прищелкнул языком. «Так, может, я приду потом?» — спросил Виктор, почувствовав необязательность своего присутствия. «Не, подожди, он же тебе сказал прийти?» «Сказал». «Ну, ты же как на работе, надо подождать», — серьезно сказал Паша. «Думаешь, я ему каждую минуту нужен?» «Нет, бывает, 2 часа без дела сижу, но я на службе, вот и ты привыкай». Виктор пил кофе и думал, а хочет ли он привыкать к службе? Заниматься делом — это еще приемлемо и может оказаться чем-то интересным, а просто ждать команды. «А вы хорошо отметили?» — спросил он Пашу, чтобы отвлечься. «Нормально», — пожал тот плечами. «Приезжали всякие с поздравлениями, подарками. Посидят 5 минут, выпьют и дальше. У них, наверное, у всех были такие списки. По 100 человек за вечер поздравить. А потом к 4 все успокоилось. Мы с ним джин-тоник выпили, эротику по видику посмотрели. Нормально посидели». В кармане у Паши зазвонил мобильник. Он достал его, посмотрел на экранчик, подсказавший имя звонившего, и лицо его тут же выразило уважение. «Да», — сказал он в трубку, — «сейчас отнесу, секунду, Сергей Павлович отдыхает, но я сейчас разбужу». И, попросив взглядом у Виктора прощения, Паша быстро вышел из кухни, вернулся через 2 минуты. «Кто это его?» — спросил Виктор. «Потапыч». Виктору показалось знакомым это имя-отчество. Он прищурился, пытаясь вспомнить, где и когда слышал его. Потом вопросительно глянул на Пашу. «Это одна улитка, двуглавая», — понял немой вопрос охранник шефа, добавил, вздохнув. «Он теперь советник президента. А был...» И Паша мотнул головой, выказывая свое удивленное недоумение. Виктор кивнул. «Зато сейчас поговорить с ним и уже встанет», — произнес Паша, допивая свой кофе. «Он после разговоров с такими сразу бодрее становится». И действительно, спустя 2 минуты Сергей Павлович в длинном махровом халате с тигровой окраской заглянул на кухню, протянул Паше мобильник и уставился на Виктора. «О, отлично! Привет члену команды! Посиди пока, я сейчас в норму приду и поговорим». Шеф приходил в норму около 30 минут. Снова появился он уже в спортивном костюме, только в отличие от Паши его костюм был не лыжным. Волосы были вымыты, от самого шефа пахло дорогой туалетной водой. «Пошли!» — жестом позвал он Виктора за собой. Потом оглянулся на Пашу. «А ты нам еще по кофейку сделай». Уселись в гостиной в креслах. «Пока я не забыл», — заговорил шеф. «Тут тобой опять интересовались. Наверное, я виноват. Я же тебе документы помощника делал. А там со всех бумаг копии снимают и в разные органы отдают. Короче, спрашивал меня о тебе один в штатском. Мол, знаю ли я, чем ты занимался раньше и так далее. Притом за дурака меня приняли», — шеф усмехнулся. «Вы его проверяли? Он не сидел?» «Вопросики, короче, как лоху задавал. Но я его успокоил, так что не волнуйся. Но будь в курсе и настороже». «А теперь к нашим баранам. Ты не забыл, за что ты в моей команде отвечаешь?» «Гуманитарные вопросы». «Правильно. Это у тебя получается. Одни протезы чего стоили?» Сергей Павлович усмехнулся. «Я тебе тут пачку просьб и писем дам. Возьмешь домой, разберешься. Чепуху сразу в мусорное ведро. И не вздумай мне потом все пересказывать. Если будут какие-то дельные просьбы, желательно недорогие, доложишь, и будем решать. Понял?» «Просьбы о помощи?» — переспросил на всякий случай Виктор, который все еще был погружен мыслями в неожиданную информацию, только что полученную от шефа. «Ну, а что такое слово «просьба»?» — усмехнулся Сергей Павлович. «Ты, видно, на радостях упился там со своим пингвином на празднике». Писем, факсов и просто бумаг с просьбами набралось 3 килограмма. Паша помог сбить их в одну плотную пачку и засунуть в пакет с надписью «Marlboro». Перед тем, как покинуть дом, Виктор засмотрелся на американский пейзаж, изображенный на пакете. Представил себе другой пакет, отечественный, с надписью «Беломорканал». Представил себе и пейзаж, который должен был соответствовать названию отечественных папирос. «Извини, старик, — сказал Паша, — отвезти не могу. Сегодня с ним», — он кивнул в сторону коридора. «Снова подарки развозить. Последний заезд». «Да ничего, — успокоил его Виктор, — я и так доеду».